Раньше мы уже упоминали о том, что Иблис являлся курайшитом в образе Сураки бин Малика бин Джушума, аль-Мулиджи, и с тех пор не покидал их. Однако, увидев, что делают с многобожниками ангелы, он бежал. В него вцепился аль-Харис бин Хишам, принявший его за Сураку, Иблис же ударил аль-Хариса в грудь и отбросил его, а потом бросился в бегство. Многобожники говорили ему: «Куда же ты, о Сурака? Разве ты не говорил, что будешь поддерживать нас и не расстанешься с нами?» На что он отвечал: «Поистине, вижу я то, чего не видите вы, и поистине я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». А потом он убежал и бросился в море. Ряды многобожников стали приходить в расстройство, и появились признаки того, что они потерпят неудачу. Они стали слабеть, не выдерживая настойчивых атак мусульман, и постепенно бой подошел к своему завершению. Толпы многобожников обратились в беспорядочное бегство, а мусульмане преследовали беглецов, захватывая некоторых курайшитов в плен, а некоторых убивая, пока все это не закончилось полным разгромом врага. Что же касается главного притеснителя, Абу-Джахля, то, увидев, что ряды его воинов смяты, он попытался противостоять этому и стал подбадривать своих бойцов, говоря им в своей злобе и заносчивости: «Не проявляйте малодушия из-за предательства Сураки, ибо он договорился с Мухаммадом. И пусть не пугает вас гибель Утбы, Шейбы и Аль-Валида, ибо они поторопились. Клянусь Аллат и Аль-Уззой, мы не вернемся, пока не свяжем их веревками. Пусть никто из вас не убивает никого из них, но хватайте, чтобы мы могли показать им их дурные дела». Абу-Джахль имеет в виду, что захваченные в плен мусульмане будут подвергнуты пыткам. Однако уже очень скоро он понял истинную цену этой заносчивости, так как через некоторое время под напором нападавших мусульман в рядах мекканцев образовались бреши. Правда, вокруг самого Абу-Джахля еще оставалась группа многобожников, устроивших изгородь из мечей и копий, но буря наступления мусульман смела ее, и тогда этот притеснитель оказался на виду, а мусульмане увидели, как он скачет на своем коне, в то время как смерть от рук двоих молодых ансаров уже поджидала его. Сообщается, что Абдурахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, сказал: «Находясь в ряду бойцов в день битвы при Бадре, я посмотрел направо и налево от себя, и оказалось, что по обе стороны от меня стоят два совсем молодых ансара, так что я даже захотел, чтобы рядом со мной был кто-нибудь посильнее. Один из них сделал мне знак глазами и спросил: „О, дядя, знаешь ли ты Абу-Джахля?“ Я сказал: „Да, а зачем он тебе, о племянник?“ Он сказал: „Мне сказали, что он оскорбляет посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и клянусь тем, в чьей длани душа моя, поистине, если я его увижу, то уже не расстанусь с ним, пока тот из нас, кому суждено умереть первым, не умрет“. И я подивился этому, а потом мне подал знак другой юноша, который тоже сказал нечто подобное. После этого прошло совсем немного времени, и, увидев ходившего среди людей Абу-Джахля, я сказал им: „Вот тот, о ком вы спрашивали меня“. Тогда они бросились на Абу-Джахля и зарубили его своими мечами, а потом явились к посланнику Аллаха и сообщили ему об этом. Он спросил: „Кто из вас убил его?“ И каждый из них ответил: „Его убил я“. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил: „А вытерли ли вы свои мечи?“ Они сказали: „Нет“. Тогда он посмотрел на их мечи и сказал: „Вы оба убили Абу-Джахля, но его имущество достанется Муазу бин Амру аль-Джамуху“. Осмотрев мечи юношей, пророк, салаллаху алейхи вассалям, заметил, что следы крови на мече Муаза бин Амра аль-Джамуха, да будет доволен им Аллах, покрывают большую площадь, из чего следовало, что этот меч проник в тело Абу-Джахля глубже. Что же касается имен этих юношей, то их звали Муаз бин Амр бин Аль-Джамух и Муаввис сын Афры. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, что добыча принадлежит только одному из них, так как второй погиб в этом бою. Ибн Исхак сообщает, что Муаз бин Амр бин Аль-Джамух, да будет доволен им Аллах, сказал: Я услышал голоса людей и увидел Абу-Джахля под тем, что напоминало собой деревья, а на самом деле являлось мечами и копьями многобожников, которые взяли его в кольцо, чтобы обеспечить ему защиту. Они говорили: «Да Абуль-Хакама никому не добраться!» И когда я услышал их слова, то поставил это себе целью и направился к нему. А как только мне представилась такая возможность, я напал на него, нанес удар и отрубил ему ногу до середины голени. И клянусь Аллахом, когда она отлетела, раздался звук, подобный тому, который издает косточка, когда ее раскалывают щипцами. А потом его сын, Икрима, ударил меня по плечу и перебил мне руку, которая держалась сбоку, только на коже, и мешала мне сражаться. Однако я сражался весь день, держа ее за спиной. А когда она начала досаждать мне, наступил на нее ногой, оторвал и выбросил. Потом мимо раненного Абу-Джахля прошел Муавис, да будет доволен им Аллах, нанес ему удар и оставил его при смерти, после чего сражался, пока не погиб. После завершения сражения посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто посмотрит, что стало с Абу-Джахлем?» И люди разошлись на его поиски. А обнаружил его Абдуллах бин Мас'уд, да будет доволен им Аллах, когда Абу-Джахль был уже на последнем издыхании. Абдуллах бин Мас'уд, да будет доволен им Аллах, наступил ногой ему на шею, схватил его за бороду, чтобы отрубить ему голову, и спросил: «Посрамил тебя Аллах, о враг Аллаха?» Тот сказал: «Чем же он меня посрамил? Здесь находится лишь человек, которого вы убили. Только бы убившим меня не оказался этот крестьянин». Абу-Джахль имеет в виду Ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах. А потом он спросил: «Скажи мне, кто победил сегодня?» Абдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал: «Аллах и его посланник». После чего Абу-Джахль сказал Ибн Мас'уду, державшему ногу на его шее: «Ты высоко взлетел путями, о овечий пастух». А Ибн Мас'уд действительно пас овец в Мекке. После этого Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, отрубил ему голову, принес ее посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, вот голова врага Аллаха Абу-Джахля». И он, саллаллаху алейхи вассалям, трижды сказал: «Аллах Али, помимо которого нет иного Бога». А потом он воскликнул: «Аллах Велик! Хвала Аллаху, который сдержал свое обещание и помог своему рабу, и один разбил племена. Пойдем, покажешь мне ее». И Ибн Мас'уд показал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, его голову, а он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Для этого народа он был подобен фараону». Мы уже привели два прекрасных примера поведения Умайра бин Аль-Хамама и Ауфа бин Аль-Хариса, сына Афры, да будет доволен Аллах ими обоими. Но во время этого сражения имело место и многое другое, что указывало на силу веры и непоколебимость принципов, которых придерживались мусульмане. Бывало так, что в этом бою отец сражался с сыном, а брат с братом. Так как они придерживались разных убеждений, притесняемый же сражался со своим притеснителем, на которого он изливал свой гнев. Ибн Исхак передает со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал своим сподвижникам: «Я знаю, что людей из рода Бану Хашим и некоторых других заставили идти в бой против воли, а им самим не было нужды сражаться с нами. Пусть же тот, кто встретит кого-нибудь из хашимитов, не убивает его, и пусть тот, кто встретит Абуль-Бухтури бин Хишама, не убивает его, и пусть тот, кто встретит Аль-Аббаса бин Абдуль-Муталиба, не убивает его, ибо его заставили сражаться насильно». Узнав об этом, Абу Хузайфа бин Утба, да будет доволен им Аллах, сказал: «Так что же? Мы должны убивать наших отцов, сыновей и братьев, а Аль-Аббаса не трогать? Клянусь Аллахом, если он повстречается мне, то не уйдет от моего меча». Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передали его слова. И он сказал Умару бин Аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах: «О Абу Хафс, неужели он поразит мечом лицо дяди посланника Аллаха?» Умар воскликнул: «О посланник Аллаха, позволь мне отрубить ему голову, ибо, клянусь Аллахом, он стал лицемером». А потом Абу Хузайфа, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я не чувствовал себя в безопасности из-за сказанного мной в тот день и боялся этого, считая, что искуплением за них может стать только смерть в бою за веру». И впоследствии он действительно был убит в битве при Ямаме. Запрет убивать Абуль-Бухтури был связан с тем, что еще в Мекке он больше всех старался удерживать людей от причинения вреда посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не наносил ему обид сам и не говорил о нем ничего такого, что ему, салаллаху алейхи вассалям, было бы неприятно слышать. А кроме того, он был одним из тех, кто способствовал расторжению договора об объявлении бойкота хашимитам и людям из рода Бану Аль-Муталиб. Однако, несмотря на все это, он был убит. В этом бою с ним и его товарищем сразился Аль-Муджзир бин Зияд Аль-Бальви, да будет доволен им Аллах, который сказал ему: «О Абуль-Бухтури, поистине посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, запретил нам убивать тебя». Он спросил: «А моего товарища?» Аль-Муджзир сказал: «Нет, клянусь Аллахом, твоего товарища мы не отпустим». Тогда Абуль-Бухтури сказал: «В таком случае, клянусь Аллахом, мы умрем вместе». После чего они вступили в бой, и Аль-Муджзир был вынужден убить его. Абдрахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, и Умайя бин Халяф до возникновения ислама были друзьями в Мекке. После завершения сражения Абдрахман, несший захваченные им в качестве трофея доспехи, прошел мимо Умайи, который стоял со своим сыном Али, держа его за руку. Увидев Абдрахмана, Умайя сказал ему: «Не возьмешь ли ты меня? Я лучше этих доспехов, которые ты несешь. А дня, подобного этому, мне видеть не приходилось. Разве вам не нужно молоко?» Умайя хотел сказать, что в качестве выкупа за себя он отдаст дойных верблюдец. И тогда Абдрахман бросил доспехи и повел их с собой. Абдрахман, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда я находился между Умайей бин Халяфом и его сыном, Умайя спросил меня: у кого из вас на груди было страусиное перо? Я ответил: у Хамзы бин Абдуль-Муталиба». Умайя сказал: «Он причинил нам много бед». И когда я вел их, Биляль увидел его со мной, а Умайя подвергал Биляля мучениям в Мекке. И Биляль воскликнул: «Глава неверных, Умайя бин Халяф! Не спастись мне, если спасется он!» Биляль, да будет доволен им Аллах, хотел сказать, что он ни в коем случае не допустит, чтобы Умайя остался в живых. Я сказал: «О, Биляль, это мой пленник!» Он снова воскликнул: «Не спастись мне, если спасется он!» Я сказал: «Разве ты не слышишь, о сын черный?» Однако он повторил то же самое, а потом закричал во весь голос: «О помощники Аллаха! Вот глава неверных Умайя бин Халяф! И нас окружили люди! Я же старался защитить его! Но потом какой-то человек ударил мечом его сына, и тот упал, а Умайя издал такой крик, подобно которому я никогда не слышал. Тогда я сказал: «Спасайся сам, а иначе не будет тебе спасения. И клянусь Аллахом, ничто не поможет тебе». А после этого люди изрубили их своими мечами и покончили с ними. А потом Абдрахман, да будет доволен им Аллах, часто говорил: «Да помилует Аллах Биляля, пропали мои доспехи, и причинил он мне страдания моими пленниками». В Зад Аль-Маад сообщается, что Абдрахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, сказал Умайе: «Встань на колени». И когда тот опустился на колени, Абдрахман прикрыл его собой. Однако люди достали его мечом снизу и убили его. А Абдрахмана бин Ауфа случайно ранили этим же мечом в ногу. В тот день Абдрахман Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, убил своего дядю по материнской линии Аль-Аса бин Хишама бин Аль-Мугайру. Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, крикнул своему сыну, Абдурахману, который в то время все еще оставался многобожником: «Где мое имущество, о скверный?» На что Абдурахман ответил ему такими стихами: «Не осталось ничего, кроме оружия и выносливого коня, а меч погубит заблуждение старости». Когда мусульмане стали брать врагов в плен, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился в своем укрытии, а опоясавшийся мечом Саад бин Муаз, да будет доволен им Аллах, охранял его, находясь у входа. По выражению лица Саада бин Муаза, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, понял, что тому не нравится, что делают мусульмане, и он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Клянусь Аллахом, о Саад, тебе как будто не нравится то, что делают люди». На что он ответил: «Клянусь Аллахом, да, о посланник Аллаха. Это была первая победа, которую Аллах помог нам одержать над многобожниками, и я больше хотел бы истребить их поголовно, чем оставить в живых». В этот день меч Уккаши бин Михсана аль-Асади, да будет доволен им Аллах, сломался, и он пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который дал ему кусок дерева и сказал: «Сражайся этим, о Уккаша». А когда он взял этот кусок дерева из рук посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и потряс им, он превратился в его руке в длинный крепкий меч из белой стали. И Уккаша, да будет доволен им Аллах, сражался им, пока Аллах не даровал мусульманам победу. Этот меч получил название «Аль-Аун» — «Помощь». И Уккаша использовал его во многих сражениях, пока в конце концов не был убит в войне с вероотступниками, так и не расставшись с ним. После завершения боя Мусхаб бин Умайр аль-Абдари, да будет доволен им Аллах, увидел своего брата, Абу Азиза бин Умайра, участвовавшего в сражении против мусульман. Ему связывал руки один из ансаров, которому Мусхаб сказал: «Вяжи покрепче, ибо его мать богата, и она в состоянии уплатить тебе выкуп за него». Тут Абу-Азиз сказал своему брату Мусабу: «Так-то ты относишься ко мне». Но Мусаб, да будет доволен им Аллах, воскликнул: «Поистине, брат мой он, а не ты», имея в виду ансара, который его связывал. Когда трупы многобожников было велено сбросить в высохший колодец, и туда поволокли тело Укбы бин Арабига, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел на его сына Абу Хузайфу, да будет доволен им Аллах, и увидел, что тот изменился в лице, на котором появилось выражение печали. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «О Абу Хузайфа, должно быть, на тебя подействовала гибель твоего отца?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, нет, о посланник Аллаха, ведь у меня не было сомнений в том, что мой отец погибнет, однако он давал мне советы, был добр со мной и многое сделал для меня, и поэтому я хотел, чтобы все это привело его к исламу. И когда я увидел то, что его постигло, и вспомнил, что он умер в неверии, несмотря на то, что я желал ему, это меня опечалило». Выслушав его, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призвал на него благословение и сказал ему несколько добрых слов. Сражение закончилось сокрушительным поражением многобожников и явной победой мусульман. В этом бою нашли свою смерть 14 мусульман, 6 мухаджиров и 8 ансаров. Что же касается многобожников, то они понесли очень тяжелые потери. 70 человек было убито и столько же взято в плен, причем по большей части это были их предводители и лучшие бойцы. После завершения боя посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, направился к убитым, встал рядом с ними и сказал: «Плохими соплеменниками были вы вашему пророку. Вы обвинили меня во лжи, а другие люди поверили мне. И вы оставили меня без помощи, а другие помогли мне. И вы изгнали меня, а другие люди приютили меня». А потом по его приказу их потащили к одному из колодцев Бадра. Сообщается, что Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день Бадра, по приказу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тела 24 человек из числа предводителей курайшитов были брошены в один из грязных и высохших колодцев. Одержав победу над кем-либо, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обычно оставался на поле боя 3 дня. На 3-й день после битвы при Бадре он велел оседлать свою верблюдицу, что и было сделано, после чего двинулся в путь, а за ним последовали его сподвижники, которые говорили друг другу: «Он едет не иначе, как по необходимости». Подъехав к краю колодца, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал обращаться к ним, имеются в виду трупы курайшитов, брошенные в этот колодец, называя их имена и имена их отцов и говоря: «О такой-то сын такого-то! И такой-то сын такого-то! Радовались ли бы вы сейчас, если бы покорились Аллаху и его посланнику? Поистине, мы убедились, что обещанное нам Господом нашим — истина. А убедились ли вы, что обещанное Господом вашим — истина?» Услышав это, Умар сказал: «О посланник Аллаха, почему ты обращаешься к телам, в которых нет душ?» На это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, они не хуже вас слышат то, что я говорю, но не могут ответить». Многобожники беспорядочно покинули Бадр, рассеялись по Вади и горным ущельям и в страхе двинулись в сторону Мекки, не зная, как им войти в город, поскольку они испытывали стыд. Ибн Исхак пишет: «Первым весть о поражении курайшитов принес мекканцам Аль-Хайсаман биль Абдуллах Аль-Хузай. Его спросили: «С чем ты пришел?» Он сказал: «Погибли Утба бин Рабиа, Шейба бин Рабиа, Абуль-Хакам ибн Хишам и Умайя бин Халяф», назвав им также имена других погибших предводителей курайшитов. И когда он принялся перечислять знатных курайшитов, Саффан бин Умайя, сидевший в Аль-Хиджре, сказал: «Клянусь Аллахом, если он в своем уме, спросите его обо мне». Люди спросили: «Что делает Саффан бин Умайя?» На что он сказал: «Вот же он сидит в Аль-Хиджре, и клянусь Аллахом, я видел, как были убиты его отец и его брат». Сообщается, что вольноотпущенник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Рафи, сказал: «Я был рабом Аль-Аббаса, а благодаря исламу мы стали членами семьи пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ибо ислам принял Аль-Аббас и Аль-Фадль, и я, но Аль-Аббас скрывал то, что он принял ислам». Узнав о поражении, Абу-Лахаб, который не принимал участия в битве при Бадре, был подавлен, и Аллах покрыл его позором, а нам это придало сил и стало для нас предметом гордости. Я относился к числу слабых и занимался изготовлением кубков, которые я вырезал из камня в палатке, стоявшей близ Замзама. Клянусь Аллахом, однажды я находился там, а рядом со мной сидела Аль-Фадль, и мы порадовались тому, что узнали. Вдруг показался едва волочивший ноги Абу-Лахаб, который сел у входа в палатку. Мы сидели, повернувшись спиной друг к другу, и тут люди сказали: «Вот приехал Абу Суфьян бин Аль-Харис бин Абдуль-Муталиб». Абу-Лахаб сказал ему: «Иди ко мне, ибо, клянусь своей жизнью, ты должен знать обо всем». И тот сел рядом с ним, а другие люди стояли вокруг. Абу-Лахаб сказал: «О, племянник, расскажи мне, что произошло с людьми». Абу Суфьян сказал: «Лишь то, что мы встретились с ними и подставили им наши плечи, а они убивали нас, как хотели, и забирали нас в плен, как хотели. И клянусь Аллахом, несмотря на это, я не упрекаю наших воинов, ибо мы видели еще и людей в белом на пегих конях, которые находились между небом и землей. И клянусь Аллахом, они ничего не оставили, и никого не устоял бы против них». Тогда я приподнял рукой полог шатра и воскликнул: «Клянусь Аллахом, это были ангелы!» После чего Абу-Лахаб сильно ударил меня рукой по лицу. Я стал сопротивляться, но он повалил меня на землю, встал на колени и принялся меня избивать. Я был беззащитным человеком, но Аль-Фадль подошла к одному из столбов шатра, схватила его и нанесла им удар Абу-Лахабу, от которого на голове у него осталась большая рана, и сказала: «Ты посчитал его слабым, потому что здесь нет его господина». И он ушел оттуда униженным. И клянусь Аллахом, после этого он прожил только 7 дней, ибо Аллах поразил его язвой, которая сгубила его.